Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Мариш! Мариш! Да! Что-то мне совсем нехорошо. Нет у нас ни какой-то таблеточки. Сейчас, подожди. Какую еще тебе таблеточку дам? От отравления, может, что-то? Да нет ничего от отравления. Температуры вроде нет. Андрюш, может, скорую? Алло. Алло, скорая? Это было обычное воскресное утро. Андрей Кравец, строитель из Ставрополя, проводил его на диване перед телевизором. В какой-то момент мужчина почувствовал странное недомогание. Симптомы, как при пищевом отравлении. Вдобавок ко всему, у Андрея разболелась голова и стало трудно дышать. Его жена Марина сперва не поняла, насколько ситуация серьезна. И за помощью обратилась не сразу. К тому моменту, когда приехала скорая, у мужчины уже начались судороги. Когда его привезли в больницу, он впал в кому, а через несколько часов умер. Смерть наступила в результате отравления. В крови пострадавшего обнаружили мышьяк. Этот яд может попасть в организм разными путями, даже через кожу. Но в данном случае следы мышьяка нашли в желудке. Это означало, что Андрея Кравца отравили. Вести дело поручили Руслану Газаеву. Опытный следователь начал с поиска мотива убийства. Его интересовало, кто мог желать Андрею Кравцу смерти. Этот вопрос он задал жене погибшего Марине. И та, не колеблясь, сразу выдала готовый ответ. У Андрея до меня была женщина. Накануне вечером в субботу они с Андреем ходили в гости к его старшему брату Евгению. Тот отмечал свой день рождения. На этом празднике была давняя знакомая Андрея, Елена Остапова. Как обычно. Как да. Обычно. Прольешь, не страшно платить. У них был серьезный роман. Все, к свадьбе шло. Но Ленка все испортила. Да она просто сумасшедшая. На всю голову Андрею проела. Ревнивая. Злая. По любому поводу скандал с битьем посуды. Да он просто сбежал от нее. Давно это было? Не так давно. Они расстались года два назад. Вскоре после этого мы познакомились, стали встречаться. 8 месяцев назад расписались. Но эта стерва так от него не отстала. Она очень тяжело переживала разрыв. Было все. И истерики. И угрозы. Со временем буря затихла, но в квартире Андрея Кравца время от времени стали раздаваться странные телефонные звонки. Алло. Марина слышала чье-то дыхание. Алло, это не было похоже на ошибочный звонок. Женщина не сомневалась, Алло? Что на том конце провода слышу. Была именно Елена. Скажите, а зачем же тогда Елене надо было убивать Андрея, если она хотела его вернуть? Она не хотела его убивать. Думаю, яд был предназначен мне. Елена пришла на вечеринку с коллегой Евгения, Ильей. Но тот сильно увлекся общением с товарищами. Так что Елена весь вечер была предоставлена самой себе. В разгар праздника все пошли танцевать. Андрей и Марина тоже. Но Андрея надолго не хватило. Мариш, ну не хочу танцевать, ты знаешь, я не люблю. Я, наверное, пойду покушаю, пока что-то вкусненькое осталось. А ты с Женей, с моим братиком потанцуй. Все, Марин, я пойду посижу. А ты здесь, да? Ну ничего. Я рядом. Когда Андрей вернулся к столу, на его месте сидел кто-то из гостей. Андрей не стал его беспокоить. Сел на стул жены. Ты проголодался? Да, немножко, да, Владов. Не стесняясь, он доел оливье из ее тарелки и допил лимонад. Елену Остапову, разумеется, проверили. Выяснилось, что в ее прошлом была неприятная история. Когда-то во время учебы в кооперативном техникуме Елена столкнула с лестницы сокурсницу за то, что та ее дразнила. Девушка получила сотрясение мозга и сломала руку. Правда, руководству техникума удалось договориться с родителями потерпевшей, и инцидент замяли. После этого дело с органами правопорядка Елене Остаповой уже иметь не приходилось. На данный момент она работала администратором в гостинице. Сыщики связались с руководством отеля. В разговоре выяснилось, что месяц назад в подвале гостиницы травили крыс препаратом, который содержал мышьяк. Елена жила одна в небольшой квартирке на окраине города. Ее родители после выхода на пенсию перебрались жить в деревню. Там у них был дом. Подождите, вы что, меня подозреваете? Ранний визит следователя удивил женщину. Еще больше она удивилась, когда поняла, что в ее квартире ищут яд. Мы обязаны проверить абсолютно все. Надеюсь, понятно? В кухне под раковиной оперативники нашли плотно запечатанную баночку от майонеза, а в ней белый порошок. Что это? Что это? А, это яд крысиный. А зачем вам яд? У вас что, здесь крысы? В лабораторию? Нет, не у меня, а у родителей. Мама попросила достать. По словам Елены, у ее родителей в деревне развелось так много грызунов, что обычные средства давали только временный эффект. И когда в гостинице травили крыс, Елена отсыпала немного яду. Также во время обыска в квартире сыщики нашли фотоальбом. А в нем общие снимки Елены и Андрея Кравца. Это старые фотографии. Согласен, старые. Но есть и свежие. Чего вы взяли? Смотрелся внимательно. На одном из фото Елена и Сергей стояли обнявшись, а на заднем фоне виднелось кафе «Снежинка». Его сдали в эксплуатацию совсем недавно. Значит, снимку было от силы несколько месяцев. Елена Остапова врала, когда говорила, что давно забыла Андрея. Фотографии говорили о том, что они тайно поддерживали отношения до последнего момента. Версия о том, что Елена могла пытаться убить Марину Кравец, но случайно лишила жизни Андрея, получила сразу несколько подтверждений. Мама Елены подтвердила слова дочки. Она действительно попросила раздобыть хорошей отравы от крыс. Яд, который нашли в квартире Елены, имел сложный состав. Кроме мышьяка, в его состав входил сульфат таллия и некоторые другие вещества. Но результаты экспертизы разочаровали сыщиков. Этого набора не нашли в организме Андрея Кравца. Из всего перечня веществ эксперты обнаружили только мышьяк. Следователю Газаеву стало ясно, что убийцу Андрея Кравца нужно искать в другом месте. Да. Результаты судмедэкспертизы опровергли версию, которую высказала жена покойного. Но зато дали новую подсказку. Его травили не на вечеринке. Мышьяка было очень много. При такой концентрации он бы сутки не протянул. А сколько? Часа два максимум. Значит, получается, что свою порцию мышьяка Кравец получил вовсе не в субботу вечером, когда находился в гостях у своего брата, а в воскресенье утром, когда был дома с женой. Марина Юрьевна, нужно было снова поговорить с Мариной. Следователь приехал к ней домой. Газаев хотел полностью восстановить картину того воскресного утра, но начал он с общих, как бы невзначай заданных вопросов. Я могу посмотреть поближе? Да, берите. Слева Андрей, справа вроде его брат Евгений. А вот по центру кто третий? А, это его друг детства, Леонид. Фамилия Стрельников, если я не ошибаюсь. Угу. Мы не были знакомы. В школьные годы все трое ходили в секцию альпинизма. Но настоящим альпинистом стал только Леонид. 3 года назад он погиб. Попал под лавину в горах. Тело так и не нашли. А фото сделано годом ранее, у подножия Эльбруса. Марина Юрьевна, а вы помните, что в то утро ел на завтрак Андрей? Только бутылку пива выпил. Мариш! По словам Марины, Мариш! Андрей проснулся совершенно без аппетита. Ну, что тебе? У него было небольшое похмелье. Но средством борьбы с ним мужчина запасся заранее. Марина рассказала, что ее муж всякий раз накануне праздника покупал бутылочку Жигулевского и оставлял в холодильнике на утро. Так было и в этот раз. Когда Марина доставала пиво из холодильника, бутылка была закрыта. Женщина хорошо помнит, что Андрей открыл ее сам, при ней. Мариш! Мариш! Ау! Что-то мне совсем нехорошо. Скажите, а эта бутылка из-под пива, она осталась? Ой, а я, кажется, ее выбросила. Как? Ну, в смысле, вы ее выбросили? Вы что, всегда их выбрасываете? Нет. Понимаете, мне нужно было чем-то заняться. И я стала убирать квартиру. Как-то машинально выбросила. Я понял, хорошо. А куда вы ее выбросили? Да в контейнер во дворе вместе с другим мусором. Следователю это показалось странным. В то время среди людей, которые жили на одну зарплату, не принято было выбрасывать бутылки. В советские времена стоимость стеклянной тары могла превышать стоимость того, что в нее заливали. Например, за пол-литра молока нужно было отдать 28 копеек, 15 из них за бутылку. В 70-х пивная и водочная бутылка стоили по 12 копеек, винная – 17. Особым шиком считалось выпить на посиделках столько вина, чтобы потом, сдав тару, купить еще одну бутылку. Это называлось «взять вторую производную». Приемщики стеклотары, наряду с мясниками, закройщиками и грузчиками больших продовольственных магазинов, считались людьми состоятельными и на своей работе делали целое состояние. Скажите, а когда вы выбросили бутылку из-под пива? Вчера. Вчера. Значит, мы еще успеем ее найти, давай. В найденной бутылке из-под пива обнаружили остатки яда. Только мышьяк. Других отравляющих веществ не было. Теоретически, мышьяк мог попасть в пиво и на заводе. Но тогда ядовитое вещество содержалось бы во всей партии. А других случаев отравления мышьяком ни в Ставрополе, ни в его окрестностях зафиксировано не было. Яд был только в одной бутылке. А поскольку в воскресенье утром никто в гости к Андрею не заходил, Марина была единственным человеком, кто имел возможность подсыпать в пиво отраву. Марина Кровец была в ужасе от того, как все повернулось. Она стала подозреваемой в деле об убийстве мужа. Да, конечно, но ответьте мне пока что на пару вопросов. Вы знали, что Андрей поддерживал отношения с Еленой Остаповой? Догадывалась. А что с того? А то, что мышьяк – хороший способ избавиться от неверного мужа. Никакого тебе развода, никакого раздела имущества. Ведь так? Марина Кровец искала любую возможность оправдаться. Вдруг она вспомнила одну деталь, которой раньше не придавала значения. В тот вечер мы поздно возвращались. Мы были в гостях у Жени, брата Андрея. В тот злополучный субботний вечер, когда они с Андреем вернулись домой, дверь не была заперта. Хотя обычно, уходя надолго, замок закрывали на два оборота. Андрей? А кто дверь закрывал? Не помню. Может, и я. А что? Я не помню. Дверь забыли закрыть. Впрочем, в квартире ничего не пропало, так что история с замком сразу забылась. Эксперты замок, конечно же, осмотрели, но следов взлома на нем не нашли. Соседей тоже опросили. В тот вечер чужаков в подъезде никто не видел. Нет, вы знаете, я целый день была дома, никого не было. Ну, хоть я что не видела, ничего звуки. Не слышала, все как обычно. От сильного отравления мышьяком скончался Андрей Кравец. Под подозрение попадает Елена, его бывшая девушка. Накануне вечером Андрей с женой Мариной оказались в одной компании с Еленой, которая не могла скрыть своей ревности. Но экспертиза показала, что мышьяк в организм мужчины попал утром в день смерти. В это время, кроме жены, в квартире никого не было. Марина вспомнила, вечером, вернувшись домой, они обнаружили, что их входная дверь не заперта. И тут произошло событие, которое в итоге полностью перевернуло представление следствия об этом деле. В больницу с сильным отравлением попала Ирина, жена старшего брата погибшего Андрея Кравца. Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии, без сознания. Причина отравления тоже мышьяк. Все указывало на то, что отравленную пищу Ирина приняла дома. Квартиру осмотрели. В первую очередь кухню. Евгений Кравец понимал, что это не случайность. Убили его брата, теперь пытались расправиться с женой. Так что? Ирина ела на завтрак. Кофе пила с молоком. Ирине нужно было перед работой заскочить в поликлинику, к стоматологу. Она встала на 2 часа раньше обычного. И чтобы взбодриться, сделала себе кофе. Она не любит кофе, редко его пьет. Но только если очень нужно. Как раз тот случай. Отлично. Отправляйте на экспертизу. Мышьяк нашли в банке с растворимым кофе. Растворимый кофе появился в СССР в 1972 году. В клуб любителей этого напитка сразу же записалась половина населения страны. Металлическая 200-граммовая баночка кофе высшего сорта стоила 6 рублей, как 2 пражских торта. Но даже при такой цене спрос был высоким, и напиток оставался большим дефицитом. В страну завозили и импортный кофе, но для простого человека он был практически недоступен. Пределом особых мечтаний советского кофемана был индийский растворимый кофе. В народе его называли «пыль индийских дорог». Стоил он те же 6 рублей за банку, но был вкуснее и ароматнее. До прилавков такой кофе часто не доходил. Его разбирали свои еще на базах. В 70-х по этому поводу даже частушку сложили. Растворимый кофе привезли на базу, растворимый кофе растворился сразу. Банка уже была наполовину пуста. Выходит, открыли ее давно. Яд в нее мог подсыпать кто-то из гостей вечеринки по случаю дня рождения Евгения. Но эту версию отвергал сам Евгений. Этого не может быть. Почему? Дело в том, что я на утро после той гулянки сам пил кофе из той банки. Выпил 2 или 3 чашки, живой, здоровый, как видите. Это означало, что яд в кофе подсыпали уже после вечеринки. Новые обстоятельства в деле все меняли и отводили подозрения от Марины Кравец. Было очевидно, что мотив преступления нужно искать в совершенно другом направлении. Газаев чувствовал, что в тот вечер действительно произошла ошибка, и яд предназначался не Ирине, а ее мужу Евгению. Вполне возможно, что у него с братом был общий враг. Каким-то образом он проник сначала в квартиру Андрея, а потом и Евгения. Яд он оставил нигде попало, а добавил в пиво и в кофе, рассчитывая на то, что их выпьют именно Андрей и Евгений. Оперативники опросили соседей Евгения Кравца. Их спрашивали, не попадались ли им на глаза в доме подозрительные незнакомцы. Один из жильцов, Егор Верховодов, водитель троллейбуса, рассказал, что накануне отравления Ирины он возвращался с вечерней смены. Дело было далеко за полночь. Подходя к подъезду, он увидел на стене на уровне второго этажа силуэт человека. Кто-то стоял на газовой трубе под одним из окон квартиры Евгения Кравца. Форточка была открыта настежь. «Эй, ты что там делаешь?» Верховодов испугался и крикнул первое, что пришло в голову. Но незнакомец, похоже, струхнул еще сильнее. Он спрыгнул со стены и, прихрамывая, скрылся в темноте. Лица преступника свидетель не увидел. Описание получилось весьма скудным. Рост чуть ниже среднего, худощавый, возможно, подросток. «Ну а почему вы за ним не побежали?» «Да ну мне надо, мало ли что у него в карманах, вдруг финка. Парнет меня и на тебе поминки по мне. Я, ну мне надо». «Ну хорошо, хорошо, а почему соседу ничего не сказали?» «Ну я смотрю, он так на не доставал». Будить Евгения, чтобы рассказать ему об увиденном, сосед тоже счел излишним. Он был уверен, что предотвратил ограбление. Верховодову и в голову не пришло, что преступник уже побывал в квартире и возвращался обратно тем же путем, каким пришел. Газаев рассказал Евгению Кравцу, как яд оказался в банке с кофе в его квартире. «Да, там остались следы от ботинок. И, судя по всему, именно он подсыпал яд в кофе». «То есть это он залез через балкон?» «Да, да, именно через балкон, именно он. Скажите, пожалуйста, у вас всегда форточки открыты?» «Да, всегда, я... духоты». Следователь почувствовал, что эта история не просто впечатлила Евгения, она его напугала. Кравец определенно догадывался, кто именно залез в его квартиру по газовой трубе. «Вы с братом перешли дорогу к какому-то очень плохому человеку». Его ответ прозвучал неуверенно. Газаев знал, что к этому разговору еще придется вернуться. Как преступник попал в квартиру Евгения Кравца, сыщики установили. А вот как он проник в жилище его брата Андрея, оставалась загадкой. Тот жил на предпоследнем этаже. Дверь, ведущая на крышу, оказалась открытой. Навесной замок был сломан и валялся рядом. «Срез совсем свежий. Значит, тот, кто это сделал, был тут совсем недавно». «Я за мной». Сыщики поднялись на крышу и сразу же нашли то, что искали. На одной из телевизионных антенн они увидели обрывок веревки. Он был обвязан вокруг трубы и затянут узлом. «Какой странный узел». Такой узел легко завязать, да и развязать обычно тоже. Но тут он был затянут слишком сильно. «Этот узел альпинисты называют удавкой. Они его используют для того, чтобы что-то привязать к камню или выступу». «Я вот что не пойму. Почему он обрезал веревку? Почему просто не развязал этого узла?» Веревка тоже была не совсем простая, многожильная, в общей оплетке. Такие в домашнем хозяйстве не используются. С такими в горы ходят. «Вылез человеческий фактор, что ли?» Антенна, к которой была привязана веревка, находилась как раз над кухонным окном квартиры Андрея Кравца. Кто-то мог спуститься по стене и проникнуть в квартиру. «Значит так, нужно еще раз пообщаться с Мариной. Пошли». Кроме веревки, сыщикам удалось найти еще одну улику. В раме двери, которая вела на крышу, из дерева торчал не до конца забитый гвоздь. На нем осталось несколько ниток. Очевидно, преступник, пробираясь здесь в темноте, зацепился рукавом куртки. «Нужно проверить на экспертизу». Извините, Марина, но мне нужно задать вам несколько вопросов. Это займет буквально пару минут. Скажите, у вас тоже всегда окно нараспашку? Да. У Кравцова это семейное. Культ свежего воздуха с самого детства. Ну, в общем-то, ситуация ясна. Убийца спустился с крыши по веревке, залез на кухню через окно. Вы думаете? Я уверен. Вопрос в другом. Много ли было у Андрея знакомых альпинистов? Его друг Ленька в горы ходил, но я вам говорил. Но его уже 3 года как в живых нет. Впрочем, Марина смогла вспомнить одного альпиниста, с которым ее муж поддерживал шапошное знакомство. Звали его Роман Сысоев. Он тоже ходил с Андреем в секцию альпинизма и жил неподалеку. Иногда они пересекались на праздниках у общих знакомых. По словам Марины, это был довольно неприятный человек. Босяк и мелкий воришка, который косил подворовского авторитета. Мы ищем Романа Сысоева. Есть тут такой. Он сейчас в торговом зале. Туда пройдите. Добрый день. Добрый. Романа Сысоева ищем. Так вот же он. Роман Сысоев работал кладовщиком в магазине хвостоваров. Его застали на рабочем месте. Правда, подозреваемый едва не улизнул от оперативников. Задержать Сысоева удалось у служебного входа в магазин. Мужчина попытался сбежать. Оказал сопротивление при задержании. Реакция Сысоева на появление милиционеров наводила на мысль о том, что сыщики наконец вышли на верный след. Когда ты в последний раз видел Андрея Кравца? Андрюху? Так я его не видел очень давно. Даже не скажу, сколько точно. И вообще понятия не имею, о чем вы меня спрашиваете. А что ж ты тогда бежал? Инстинкт самосохранения сработал. Умный, да? Видно. Роман рассказал, что в ту ночь, когда убийца проник в квартиру Андрея Кравца, он уезжал из города. На выходные в Кисловодск уезжал. Зачем? К родственникам. Двоюродная сестра замуж вышла, так мы свадьбу гуляли. А свадьба — это хорошо. Скажи мне, Сысоев, а у Кравца не было других знакомых альпинистов? Знаю одного. Ленькой зовут. Мы все еще с детства знакомы. Ленька? Это не Стрельников? Да, он. Так погоди, он же 3 года назад под лавиной погиб. Кто вам такое сказал? Он сел за квартирную кражу. Кстати, сейчас 3 года прошло. Может, он же и вышел даже. Позже выяснилось, что Сысоев действительно ездил в Кисловодск на свадьбу. Это подтвердили и несколько десятков человек. Да и к Евгению Кравцу тоже вломился не он. Свидетель принял преступника за подростка из-за его небольшого роста и худощавого телосложения. А Сысоев был парнем рослым и плотным. Руслан Газаев нашел в архиве дело 3-летней давности Леонида Стрельникова. Он совершил кражу из квартиры высокопоставленного работника торговли, воспользовался альпинистским снаряжением и проник через окно. Уходить пришлось тоже через окно. В доме напротив в это время не спалось пожилому военному пенсионеру. Вот что он рассказал. Стрельников при спуске совершил ошибку и упал на асфальт с высоты 3-го этажа. Через секунду к нему подбежал мужчина, сидящий в припаркованной у дома машине. Стрельников не подавал признаков жизни. Тогда мужчина дал команду водителю уезжать. Машина сорвалась с места и умчалась. Стрельников так и остался лежать на асфальте. На суде Леонид Стрельников взял всю вину на себя. Гражданин Стрельников, встаньте. Все прекрасно понимали, зачем он это сделал. За групповое преступление давали больший срок. А так Леонида Стрельникова приговорили всего к 3 годам заключения. Гражданин Стрельников, вы приговариваетесь к 3 годам лишения свободы. Месяц назад он вышел на свободу. Какое отношение к этой истории имеют братья Андрей и Евгений Кравец? Руслан Газаев предположил, что они и были теми самыми сообщниками Стрельникова, которые бросили его полуживого на произвол судьбы. Сыщик с самого начала обратил внимание на то, что в квартирах обоих братьев есть много вещей, которые люди с их достатком обычно позволить себе не могут. Андрей работал в строительно-монтажном управлении, электриком. Евгений преподает труд в местном интернате. При этом у обоих импортные магнитофоны, жены ходят в дубленках, на пальцах кольца, в ушах серьги с камнями. Евгений ездит на «Жигулях». Газаев чувствовал, что есть какая-то история, которую братья тщательно скрывали от всех. Пришло время еще раз поговорить с Евгением. Но это оказалось невозможным. Дома он не появлялся, в больнице у жены его тоже не было. На работе он взял отпуск за свой счет. Евгений просто исчез, как сквозь землю провалился. От сильного отравления мышьяком скончался Андрей Кравец. Через несколько дней в больницу с таким же отравлением попадает жена его старшего брата, Ирина. Следствию удается определить, что Андрея и Ирину отравили одним и тем же ядом. Накануне отравления Ирины ее сосед видел незнакомца невысокого роста, который пытался влезть в квартиру через балкон. Возникает версия, что человек, проникший в обе квартиры, альпинист. Сыщики выходят на след старого друга братьев, с которым они занимались скалолазанием. За что он может мстить? Леонид Стрельников был прописан в квартире родителей. Там же и проживал. Но, наведавшись к нему в гости, следственно-оперативная группа застала дома только его маму, Зинаиду Викторовну. Женщине решили не говорить, что ее сына подозревают в убийстве. Сказали, что он может быть свидетелем мелкого уличного преступления. Когда Леонид вернется домой? Не скоро. Думаю, через месяц где-то. Ух ты! И куда это он так надолго уехал? В горы ушел. Давно? Да уж дней 10 как. По словам Зинаиды Викторовны, ее сын уехал с друзьями на Кавказ. Дескать, в колонии только мечтами о горах и спасался. Вот и отправился туда сразу, как только освободился. Если Зинаида Викторовна говорила правду, то получалось, что Леонид покинул город за 3 дня до смерти Андрея Кравца. Но Газаев в это не верил. Скажите, а возможно, вы с кем-то из ребят знакомы? Ну, с кем он обычно ходит в горы? Ну, конечно, с самого их детства. Может быть, у вас есть адреса или телефоны кого-то из них? Вот Сережа, да, есть. И номер его есть, я где-то записывала на всякий случай. Будьте добры. Давай, пиши. Вот. 3-17-18. Газаев связался с Сергеем Лапиным в тот же день. И сразу понял, что идет по правильному пути. Лапин тоже собирался ехать на Кавказ. Алло. Алло, Сергей Лапин? Да. Добрый день. Мне дали ваш номер телефона и сказали, что вы с группой собираетесь ехать на Кавказ. Это верно? Да. А скажите, пожалуйста, Стрельников тоже будет ехать с вами? Ленька? Да, вот. Конечно. А скажите, мне еще сказали, что выезд задержался. Да кто такое сказал? Мы изначально планировали ехать после 30 числа, просто ждали, чтобы погода наладилась. А ну да, конечно, погода. Ну, может, еще подскажете, где сейчас его можно найти? Да дома, наверное. А, ну либо у Катьки. А, ну да, у Катьки, я забыл. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. Оказалось, что у Стрельникова есть девушка. Зовут ее Катя. Где она живет, Лапин не знал. Конечно, можно было попробовать перехватить подозреваемого через неделю, в день отъезда группы. Но Газаев понимал, что промедление может стоить жизни Евгению Кравцу. Стрельников мог добраться до него в любой момент, если еще не добрался. Следователь срочно связался с колонией, в которой отбывал срок Стрельников. Газаева интересовала его переписка. Выяснилось, что писали ему несколько человек. Мама, двое друзей-альпинистов и жительница Ставрополя Екатерина Фисенко. Ее адрес сохранился. Кать! Катя! Что? Ты кого-то ждешь? Нет. Откройте, милиция! Когда опергруппа заходила в квартиру Екатерины Фисенко, Руслан Газаев находился во дворе. Он увидел, что подозреваемый выбросил в окно какой-то предмет. Это был стеклянный пузырек с каким-то порошком. На бумажном ярлычке латинские буквы. ТЛ-2СО4. Сульфат талия – высокотоксичный яд. При приеме внутрь всего лишь 1 грамма этого вещества может наступить смерть. Правда, как выяснилось позже, в пузырьке был не сульфат талия, а обычный мышьяк. Яд, которым отравили Андрея Кравца и жену его брата, Ирину. На стекле остались отпечатки пальцев, и принадлежали они Леониду Стрельникову. Подозреваемый при задержании не сопротивлялся и демонстрировал полное недоумение по поводу происходящего. Что такое? Ну, хоть вы объясните, в чем меня обвиняют. Объяснить, в чем обвиняют? Да, пожалуйста. А вот вы представьте себе ситуацию. Стою под окошком, а вдруг из вашей форточки пузырек вылетает. Впрочем, когда Стрельников узнал, то ему не удалось незаметно избавиться от яда, и пузырек с белым порошком нашли, ломать комедию он перестал. Среди вещей подозреваемого оперативники нашли куртку. На рукаве была небольшая дырочка. Похоже, Стрельников о ней даже не знал. Где-то зацепился и не заметил. Угу. И это тоже. На экспертизу все. Убийца был найден. Без ответа оставался лишь один вопрос. Где Евгений Кравец? Жив ли он? Или Стрельников нашел и убил его? Задержанный на этот вопрос отвечал гробовым молчанием. В больнице пришла в себя жена Евгения, Ирина. Ирина, я рад, что вы уже чувствуете себя лучше. И у меня есть для вас новости. Преступник пойман. Но ваш муж исчез. Не исчез он, я знаю, где Женя. По словам Ирины, время от времени Евгений любил, как он говорил, отдохнуть от всего. И уезжал на несколько дней в гости к армейскому другу, в Новороссийск. Море он любил больше, чем горы. Я думаю, он и сейчас там. Ирина знала и адрес, и телефон приятеля мужа. Сыщики связались с коллегами из Новороссийска. Версия Ирины подтвердилась. Евгения Кравца нашли именно там, где она и говорила. Отлично. Леонид Стрельников сначала пытался все отрицать. Но улики против него были очень серьезные. Пострадали 2 человека, один из них умер. Стрельников понимал, что в суде будет доказана его причастность к обоим эпизодам. Если он не раскается, получит высшую меру. Он заговорил сам. Это тебе на память. Хорошо. Я расскажу, как все было. Чистосердечно. Это уже лучше. Когда Стрельникова 3 года назад судили за квартирную кражу, он взял всю вину на себя. Но он ничего не забыл и никого не простил. Гражданин Стрельников, вы приговариваетесь к 3 годам лишения свободы. Стрельников хотел дать братьям шанс искупить свою вину перед ним. А точнее, откупиться от него. Жень! А тебе не кажется, что вы с братом мне кое-что должны? Конечно, конечно. Твоя доля тебя дожидалась. Моя доля? А ты как думал? Тебе сейчас лишним не будет. Держи. Евгений был готов раскошелиться, но сумму предложил просто смешную. 200 рублей. Это моя доля? Ты хочешь сказать, мы тогда только на 600 рублей сработали? Да там 1 ружья почти на косарь было. Леня, так я же его не через ювелирторг сдавал. Стрельников считал, что братья должны были отдать ему все, что имели. Подачку в 200 он счел оскорблением. Впрочем, деньги он взял. улыбнулся и даже пожал Евгению руку на прощание. Да ладно, не дрейф. Хочешь без обид? Будет тебе без обид. В колонии Стрельников познакомился с одним заключенным, который неплохо разбирался в химии, в том числе в ядах. От него Леонид узнал, что можно отравить человека, а все подумают, что тот скончался от гриппа. Химик освободился на год раньше. Стрельников связался с ним сразу после разговора с Евгением. Он приобрел у него пузырек смертельно опасного яда, в состав которого входил талий. Попадая в организм человека, это вещество вызывает те же симптомы, что и вирусная инфекция. Правда, через какое-то время возникают проблемы с пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системами. У жертвы также могут выпасть волосы. Смерть наступает не сразу, а через несколько недель. К тому времени установить реальную причину смерти становится почти невозможно. Первой жертвой стал младший из братьев, Андрей. Когда он с женой был в гостях у Евгения, Стрельников проник в его квартиру, спустился по веревке с крыши и через форточку забрался на кухню. В холодильнике стояла бутылка пива. Стрельников аккуратно снял крышку, засыпал в пиво порцию отравы и снова закупорил бутылку. Квартиру он покинул через входную дверь, поэтому она и не была заперта, когда Андрей с Мариной вернулись домой с вечеринки. После этого Стрельников вернулся на крышу, чтобы забрать веревку, но узел затянулся слишком сильно, и развязать его не получилось. Веревку пришлось просто отрезать. На обратном пути случилась еще одна неприятность. В темноте Стрельников зацепился рукавом за гвоздь. Евгений Стрельников решил подсыпать яд в кофе. Преступник был знаком с женой своей потенциальной жертвы Ириной и знал, что она кофе не пьет. Но он ошибся. Из-за этого пострадал человек, который не сделал Стрельникову ничего плохого. На самом деле, у преступника все пошло не по плану с самого начала. Он ведь думал, что использует сульфат талия, который будет делать свою работу долго. По его расчетам, братья должны были скончаться от загадочной болезни. А Стрельников в это время покорял бы горные вершины Кавказа, оставаясь абсолютно вне подозрений. Но вместо сульфата талия Стрельникову подсунули обычный мышьяк. А этот яд и действует быстрее, и симптомы отравления им гораздо более очевидны. Именно это обстоятельство испутало преступнику все карты и привело его к краху. Суд не принял во внимание раскаяние Леонида Стрельникова и приговорил его к исключительной мере наказания. Но через несколько месяцев после апелляции приговор смягчили. Расстрел заменили 15 годами лишения свободы.